пришлось поверить, так как Фома и Мальшик пошли рядом, дружно разговаривая на квартиру Мальшика. Мы с Марфенькой долго искали мою сестру, но не нашли. Ее привел под самое утро Фома. На другой день Мальшик просил у Лизоньки извинения, она охотно его простила, но обиды не забыла. После этого случая стала его избегать. Мальшик был этим очень недоволен, даже страдал, так как он привык за столько лет все ей рассказывать, делиться мыслями и чувствами, и ему очень не хватало ее участия. Однажды он мне сказал, что ждет, когда у нее это пройдет, и что он не знал, какая Лиза злопамятна. Он же не думал на самом деле, что она не умная, а просто сгоряча обругал ее дурой. К тому же просил извинения и дрался из-за нее, и Фома ему бока намял, добавлю я от себя. Мы по-прежнему любили и уважали Мальшика. Лизонька, я, Фома и все другие сотрудники обсерватории, из которых большинство он уже успел обругать за то или другое по своей неисправимой горячности. Это была ерунда нашей обиды. Главное состояло в том, что он знал, чего хотел, шел вперед и всех нас вел за собою. Это было очень важно, особенно для приезжих москвичей. Наступила осень, за ней суровая зима, и с ними пришли трудности. Надо было знать, ради чего их переносить. Мы-то здешние привыкли ко всему, а москвичам было очень трудно, просто жаль их становилось. Море замерзло до самого горизонта, образовалась стоячая утора. Дюны покрывали сухим снегом, но ветер тут же сдувал его, как пыль. Ветер бесновался над ледяной равниной, завывал ночами под дверью и в трубе так заунывно, что многие сотрудники не могли спать. На них тоска нападала от такого воя. Украинец-гидрохимик Давид Илларионович Барабаш уверял, что ему сумно от этого зловещего свиста, что у них на Киевщине ніяк не може бути такого вітрячого свисту. Ой, бідний Тарас Шевченко, як він тут тільки жив 10 років! З топливом було очень плохо. Мальше то обіщали обеспечить, но обещания не выполнили. С помощью Ивана Матвеевича Шалова достали немного угля и овечьих кизяков, но растопки не было. Каждое воскресенье мы, мужчины, ходили рубить кустарник и запасали его на целую неделю. Аяксы совсем сникли. Они уже не острили и не смеялись чужим шуткам. Они как-то даже вроде потускнели. Марфенька, недолюбливающая их, втихомолку напевала, что позолочено сотрется, свиная кожа остается. Но я им сочувствовал, особенно после того, как их снесло со скалы. На южной оконечности нашего острова он уже давно очутился на песке, море все отходит. Километрах в 6 от обсерватории мы укрепили на отвесной скале термометры сопротивления в свинцовых оболочках. Такие же термометры в специальной арматуре погрузили на дно моря километрах в 40 от берега и на промежуточной глубине. На скалу поднимались по трапу из железных скоб. Вот с этого трапа обоих аяксов снесло восточным ветром, и они сильно расшиблись. Вадим даже плакал, он чуть нос себе не свернул на сторону. Нос сильно распух, и ему обидно, так как он красивый и нравится девушкам. Однажды вечером я зашел к сотруднице океанологического отдела Юлии Алексеевны Яворской за учебником океанографии для Лизоньки. В комнате был собачий холод и полным-полно дыма. Юлия Алексеевна сидела в телогрейке и платке на полу возле холодной печки и горько плакала. Слезы перемешались с сажей, и бедная женщина стала похожа на трубочиста. Рядом стояло ведро с углем и охапка щепок, явно со стройки, что было запрещено. Прораб не хотел подвергать нас искушению. Яворская сконфуженно вскочила и в ответ на мои расспросы, всхлипывая, пояснила, что уже второй день пытается разжечь уголь, но у всех горит, у меня одной не горит. «Почему же вы никого не позвали?» — попенял я и, сбросив пальто, открыл дверцу печи. Когда я выгреб уголь, щепки и пепел от полусгоревших черновиков диссертации, я увидел толстый лист железа, плотно закрывающий колосники.